Hey, va, va bé. Давайте уже проедем. Консервы-пресервы. Чур громко, можно потише, чтобы не очень сильно меня слышать, но все-таки слышать. Потише. А можно больше нормально. Как лучше? Я даже не знаю. Никакой тихо говорить, просто бессвязные слова. Моего имени. Ну, интересно. Очень-очень. Кто сегодня тема забота? Говорят, они приносят не пользу организму. Кто-нибудь слышит? Кто-нибудь слышит? Вот, я говорю сама с собой. Такое приключение и заключение. Бред. А это что за капли растут? Как будто бы дождь попросил. Вот это хорошо. Не то, что не сильно, да? Мне кажется, это станет хорошо. Вот. Да. Будет радость, свобода.